Глава 1245. Знамение врат царства древности. Пытаясь выбраться из тела Манхао, душа жадности пронзительно кричала. К сожалению, сила четвертого фрукта Нирваны с пугающей скоростью поглощала эссенцию жизненной силы. Эта эссенция была ценнейшим ресурсом жадности. Она поддерживала в нем жизнь, была фундаментом для его души и могла позволить сбежать из тела Манхао. Наконец он перестал кричать и бросил попытку сбежать. Вместо этого он попытался поглотить душу Манхао. У него не осталось другого выхода, кроме как попытаться дать бой в крохотной надежде уцелеть. Стоило ему пойти в атаку, как Манхао презрительно хмыкнул, после чего из третьего фрукта Нирваны ударил кроваво-красный свет. Он нес с собой силу Парагона. С гулом он пронесся по всему телу Манхао, заставив жадность задрожать. «Девять печатей! Девять печатей!» — кричал он. Жадность окончательно отчаялся. Как к этому моменту он мог не понять, что все это было подстроено Парагоном Девять Печатей? Он наивно полагал, что много лет назад никто не заметил того, как он разделил свою душу. На самом деле ничего из этого не укрылось от пытливого взора Девять Печатей. Теперь жадность понял, почему за столько веков не смог увидеть ни одного практика, исследовавшего 33 преисподние. Он мог как почувствовать это точно, и в некоторых случаях даже попробовать вселиться в них, но все эти попытки заканчивались провалом. Словно они не подходили ему как телоносители. И, наконец, сюда волею судьбы занесло Манхао. Жадность верил, что успешно вселился в него, но сейчас осознал, это все было одной большой ловушкой, призванной заманить его в еще более серьезный капкан. «Девять печатей!» Выл жадность, пока четвертый фрукт Нирваны поглощал его эссенцию жизненной силы. С помощью жадности четвертый фрукт Нирваны уже слился с Манхао больше, чем наполовину. Поглощением жадности продолжил начатый недавно процесс слияния. 80%, 85%, 90%. Стоящий гул не слышал никто, кроме Манхао и жадности. Для них звук был настолько громкий, что обе души невольно задрожали. С угасанием эссенции жизненной силы сопротивление жадности слабело. Под давлением крови Парагона он погрузился в пучину отчаяния. Вскоре подавление окончательно сломило все его попытки к сопротивлению. Он мог лишь наблюдать за исчезновением своей эссенции жизненной силы в утробе фрукта Нирваны и трепетанием, подобно гаснущему огоньку собственной души. Хуже всего было то, что физическое тело Манхао стало намного сильнее прежнего, став чем-то сродни высокому крепостному валу. Теперь сила четвертого фрукта Нирваны могла расти безо всяких ограничений, да и Манхао больше не требовалось волноваться, что его тело может не вместить в себя всю эту чудовищную силу. «Я отказываюсь это принять!» «Отказываюсь! Я готовился к этому слишком долго! Терпел боль, рвущую мою душу на части! Все ради того, чтобы вырваться отсюда! Я был так близко! Так близко!» Несчастные крики жадности эхом отдавались в разуме Манхао. Тело Манхао трясло, а у него на лбу появились ярко сияющие образы четырех фруктов Нирваны. Исходящая от них невероятная сила наполняла каждый уголок его тела. Пока жадность поглощал фрукт Нирваны, Манхао обретал его воспоминания. Они были неполными, с большим количеством неясных фрагментов, но увиденное все равно потрясло Манхао. Помимо воспоминаний жадности, он получил и сведения, добытые им из головы Сюань Дао Цзы с помощью поиска души. Эти образы были еще свежими, поэтому Манхао удалось быстро их заполучить. К этому моменту процесс поглощения фрукта Нирваны достиг 90%, что до эссенции жизненной силы жадности, ее оставалось всего одна прядь. «Я перестроил это тело моей эссенцией, сделал его сильней!» «Потом повторил это с культивацией и даже запечатал Дао-фрукт, чтобы тот не мог покинуть тело! Моими руками были переплавлены магические предметы! Я ничего не пожалел! Я уничтожил твоих врагов и поглотил их жизненную силу! Я отказываюсь это принять! Тот дьявол одолел меня! Да, что сделано, то сделано! Но теперь и ты, Манхао, решил это повторить!» Чувствуя рассеивание собственной ауры, жадность горько рассмеялся. Попытки к сопротивлению сошли на нет. Его самого окончательно запятнала кровь Парагона внутри Манхао. В то же время труп, сидящий в позе лотоса между девятью колоннами, едва заметно задрожал. Дело не в том, что мертвец внезапно обрел жизненную силу, просто синее солнце у него на лбу завибрировало, отчего задрожало и все высохшее тело. Финальная прядь эссенции жизненной силы жадности исчезла в четвертом фрукте Нирваны, а с ней последняя частичка его души была стерта кровью Парагона, крики жадности оборвались. Его полностью переплавили. Синее солнце на лбу мертвеца ярко засияло и также неожиданно потускнело. В этот момент внутри него появилось лицо. Лицо жадности. Оно резко открыло глаза и с безумным блеском посмотрело на Мэнхао, явив свою дикую необузданную ауру. Оно даже открыло рот и беззвучно взвыло, буравив его взглядом, полным обжигающей ненависти. Ненавистью к Мэнхао и Парагону Девять Печатей, которую ничто в мире не способно было рассеять. Он наделил Мэнхао невероятными благословениями и в благодарность его поглотили. Разумеется, это была лишь часть души жадности, другая находилась в синем солнце. После заточения в этом месте Парагоном Девять Печати он разделил душу надвое, оставив другую половину снаружи своего тела. Эту часть и поглотил Мэнхао, нанеся жадности непоправимый урон. Что интересно, даже раны, полученные в схватке с Парагоном Девять Печати много лет назад, не были настолько серьезными, как это. Половина души, а значит, половина эссенции жизненной силы пропала. Для жадности это равнялось потере половины жизни. Пока лицо жадности в синем солнце беззвучно вопило, на лбу дрожащего Мэнхао появился образ четвертого фрукта Нирваны. Его слияние почти завершилось, и все же не до конца. Ему не хватало еще самой малости, чтобы полностью соединиться с телом. Процесс остановился на 99%. Теперь ему не требовалась жизненная сила, только время. По ощущениям Мэнхао, в худшем случае ему потребуется несколько месяцев, чтобы пробиться на царство древности. В то же время он чувствовал рокот своей культивации, которая действительно стала заметно сильней. Теперь он не сомневался, что в схватке с Дао-лордом сможет не только противостоять ему на равных, но и одержать победу. Еще удивительнее выглядело бурление крови Всевышнего Дао Бессмертного, что не могло не затронуть клан Фан на Девятой Горе и Море. В этот день семена Дао во множестве членов клана Фан пробудились к жизни. В некоторых пробуждение крови достигло начальных стадий Всевышнего Бессмертного. В этот день боевая мощь клана Фан на порядок выросла. В этот день содрогнулся весь клан Фан и все его практики. В этот день Фан Шоу Дао испытал прорыв культивации. Всего за сутки клан Фан стал намного сильней. При этом бесчисленное множество членов клана Фан теперь чувствовали поразительную ауру, исходящую с далекой восьмой горы и моря – ауру Мэнхао. Глаза Мэнхао резко открылись, в этих глубоких омутах скрывались звезды. Если присмотреться, то они хранили в себе воронки, способные вобрать в себя силу любого типа божественного сознания. Вокруг него даже затанцевали искристые сполохи, которые раньше являлись частью эссенции молнии жадности. Мэнхао втянул полную грудь воздуха, отчего к нему со всех сторон начала стягиваться аура всего некрополя. Глаза Мэнхао сияли чистейшим восторгом. Он сжал пальцы в кулак с наслаждением, ощутив возросшую силу своего тела, которая во много раз превосходила его предыдущий уровень, пугающую крепость костей, меридианы Ци и, самая важная, кровь. Жадность дорого заплатил за очищение его крови. Теперь даже в одной ее капле содержалась чудовищная сила. В таком состоянии для сражения с людьми на царстве Дао ему хватит одного физического тела без культивации. Более того, наверняка найдутся могущественные эксперты, которые захотят переплавить это тело в сокровище царства Дао. Мэнхао ни с того ни с сего захохотал. По его мнению, жадность был отличным парнем. Он не только закалил его физическое тело, но и проделал нечто подобное с культивацией, что не могло не вызвать у Мэнхао улыбки от уха до уха. Он почесал затылок, пытаясь посчитать, сколько времени и усилий по поглощению четвертого фрукта Нирваны сэкономил ему жадность. Он был очень ему благодарен. Хоть Мэнхао и смог бы забрать у жадности тело, даже если бы тот насильно не запечатал фрукт Нирваны, тогда прогресс культивации не оказался бы столь впечатляющим. «Отличный парень», — произнес Мэнхао. Облизав губы, он с улыбкой хлопнул по бездонной сумке. Затаив дыхание, он с блеском в глазах осмотрел копье, превращенное в дракона, и наложенные друг на друга мечи. При взмахе копья дракон взревел. Насколько мог судить Мэнхао, испускаемое им давление возросло в 10 раз. Что до наложенных друг на друга мечей, их кровожадная аура тоже стала намного сильней. Внезапно он пожалел, что не оставил в бездонной сумке больше магических предметов. Зная он, как все обернется, то точно бы это сделал. При взгляде на треножник молнии у себя над головой, его глаза блеснули. «Богач!» – пробубнил он себе под нос. «В этот раз я сорвал настоящий куш. Если бы я знал, что, одолжив тело, получу столько преимуществ, то практиковал бы это почаще». Его взгляд остановился на синем солнце и лицу жадности внутри. При виде радости Мэнхао от получения обновленного физического тела, усиленной культивации и переплавленных магических предметов бездонной сумки, лицо исказило безумная гримаса. Не в силах больше терпеть, жадность протяжно взвыл. Его сердце, казалось, было расколото на множество мелких осколков, а душу стянули тиски непередаваемого сожаления. «Моё! Всё это должно быть моим! Я ничего не пожалел для переплавки этого тела, а налепку культивации я угробил прорвы эссенции! Только я мог снять печати с этих магических предметов! Моё! Всё это по праву должно принадлежать мне!»